2. Стало тише. Остров, хотя и низкий, прикрывал от ветра и волны. Рыжик соскочил с носа, упал на коленки, вспрыгнул, потянул по песку длинный швартов, намотал его на торчащий неподалеку камень. Двигался он скованно, видимо, изрядно закоченел. Словко откинул крышку форпика, выбросил на берег пакет со своей одеждой и скрученный в тугую муфту апсель. Соскочил с бака на песок, обернулся. «Виктор Максимович, сойдите с яхты. Вам хорошо бы снять и выжать рубашку. Встаньте вон туда, за камень, и закутайтесь вот в это». Он протянул сверток капсуля. Смоленцев послушался, взял, ушел к торчащему из песка скальному обломку. Тот был двухметровый, похожий на гигантский плавник, исписанный туристами. От ветра защищал, как великанская ладонь. Да и не было здесь большого ветра. Он шел выше, над головами, трепал верхние части неубранных парусов. Словко посмотрел на съеженного Рыжика. «Иди сюда». Рыжик торопливо приковылял. «Раздевайся». Рыжик суетливо расстегнул и сбросил жилет, стянул оранжевую рубашку и майку, взялся за тяжелую пряжку на флотском ремне. Глянул вопросительно. «Тоже», — сказал Словко. Рыжик уронил с ног шортики, переступил через них. Похоже, что беспрекословным послушанием он хотел заслужить хоть капельку прощения. Теперь он, щуплый и дрожащий, стоял только в узеньких лиловых плавках с вышитым утенком. Их тоже следовало бы снять, но Словко постеснялся требовать это. Он взял из пакета свою хлопковую майку и начал растирать Рыжика. Плечи, спину, грудь, ноги, на которых все еще видны были густые следы недавних комариных укусов. Тер, тер, даже сам согрелся. Рыжик попискивал и не оказывал ни малейшего сопротивления. Словко, наконец, вытер ершистую голову, сел на корточки, сдернул с Рыжика расхлябанные кроссовки. Растер ему ступни. Рыжик робко хихикнул от щекотки, но тут же испуганно замолчал. Словко взял свои шорты, в которые можно было засунуть, если не двух, то уж одного с половиной Рыжика точно. «Надевай». Рыжик послушался и теперь. Влез в штаны, застегнул ремень, который был бесполезен, как обруч на палке. Подхватил его. «Ну-ка». Словко стал натягивать на него свою сухую, теплую рубашку. Ох, как хотелось влезть в нее самому. Тут Рыжик впервые разомкнул губы. «А ты? Не вякать!» — велел Словко. И Рыжик радостно обмяк. Неофициальный тон приказа давал надежду, что командир сердится не совсем беспощадно. Словко затолкал ему в шорты подол рубашки. «Не обувайся, кроссовки сырые!» Сам он, как ни странно, теперь почти не чувствовал холода. Вернее, зябкость как бы обволакивала его тонкой пленкой, а внутри было тепло. «Защитная реакция, как у земноводного», — хихикнул про себя Словко и все-таки вздрогнул. Потом оглянулся. Смолянцев устроился под камнем, завернувшись в лавсановый апсель. Кажется, чувствовал себя уютно. Успеть на совещание, видимо, уже не надеялся. Хорошо хоть что не потонул. Выжатая рубашка его была накинута на верхушку гранитного плавника. Они встретились глазами, и Словко сразу отвернулся. В эту секунду опять засигналил мобильник. «Словко, как вы?» «В порядке. Мы на языке. Ждем Федю. Корнеич, ты звонил на базу? Что с Олегом Петровичем?» «Пытались вызвать неотложку. Она где-то застряла. Каперанг повез Олега в больницу на своей машине. Плюнул на какое-то совещание. Словко, а?» «Да», — сказал Словко, сразу почуяв какое-то осложнение. «У Феди в баке кончился бензин. Он побежал за ним в кладовую, а там какая-то сволочь скачала из канистры всю горючку. И запаса нет. Он сейчас мечется, ищет. Ну, наверное, скоро найдет. Вы уж потерпите». «Мы терпим. А ты как там?» «А я уже на ходу. У мостков швартанулась яхта «Робинзон» с сортировки. Они идут к металлисту. Прихватили меня». «Сильно жмет?» «Да «Робинзон»-то что? Это корабль для кругосветки. У него фальшкиль 3 тонны. А как там наш пассажир?» «Да, что ему. Завернулся в апсель, греется, как бабка на заваленке». «Я позвоню еще на базу, потороплю Федю. А вы держитесь». «Ага», — сказал Словко. Он знал, что не будет держаться на языке. Рыжик, хотя и одетый, все равно дрожал, долго не протянет. Да и сам я. Этот несчастный Федя, когда еще разыщет бензин, с ним всегда проблемы. Словко убрал под жилет мобильник и встретился с желто-серыми глазами Рыжика. Тот все еще стоял рядом. «Словко». «Что?» — — спросил он с остатками командирской сухости. «А я... мне что будет за то, что не послушался?» «Да уж будет», — злорадно пообещал Словка. «На совет, да?» Словка прошелся по нему глазами, от ершистой макушки до босых, очень белых по сравнению с коричневыми щиколотками, ступней. Рыжик двумя руками держался за шорты, чтобы не съехали. И смотрел. Смотрел. «Яхтенный матрос Кандауров», — сказал Словка. «Встаньте как следует. Внимание!» Рыжик вздрогнул, сдвинул пятки и опустил руки. Шорты немедленно съехали ниже колена, однако Рыжик не решился подхватить их. Команда «Внимание» в эспаде означала «смирно». «За отказ отправиться на катер объявляю строгое замечание», — выговорил Словка, покусывая губы. «Ясно?» «А, ага», — Рыжик заморгал. «И все?» «А что еще? Уши надрать, что ли?» Рыжик был явно не против такой меры. Его глаза начали светиться, как два фонарика. Таких, как тот. «Что надо отвечать?» Ужасно суровым тоном спросил Словка. «Что?» — шепнул Рыжик. «Есть получить строгое замечание. Понял, балда?» «Ага», — опять сказал Рыжик. И вдруг сморщился, всхлипнул и ткнулся лбом в мокрую резину жилета на плече Словка. «Тебе что, мало сырости вокруг?» Голосом скандальной бабки сказал Словка. «Не-а, немало». Рыжик оторвал лицо от жилета, и оно в сырых полосках улыбалось теперь во всю ширь. «А ты все равно бы без меня не управился бы. То есть было бы труднее». «Держите меня, я за себя не ручаюсь. Голову оторву!» Ненатурально взревел Словка. Затем сказал ничуть не испуганному Рыжику. «Подбери штаны-то и пошли брать риф на гроте». Они освободили от вертлюга грота Гик. Словка стал наматывать на него грот, который умело и аккуратно приспускал Рыжик. Когда от паруса осталось чуть больше половины, Словка поставил Гик на место, и они с Рыжиком снова набили грота фал. Налетел мягкий порыв, мотнул уменьшенный парус. Гиком крепко врезала Словка по ребрам. Жилет смягчил удар, но не очень. Словка аж взвыл. «Больно!» — подскочил Рыжик. «Тебе бы так!» — чуть не вырвалось у Словка. Но застряло во рту. Ведь на самом-то деле хорошо, что не Рыжику, а ему, рулевому растяпе. «Чепуха!» — процедил он. «Распутаясь так сельшкоты, совсем замотало». «Ага. А что, идем на базу?» — радостно догадался Рыжик. Он же был не новичок, сразу понял план Словка. И план был самый разумный. Неизвестно еще, когда Федя раздобудет бензин. Сколько еще здесь трястись на холоде? А до базы прямой путь. Мельничный полуостров был всего-то в 2,5 километрах, в 1,5 милях. А ветер теперь будет дуть с кормы и слева. Бакштаг, самый удобный курс. При нем почти не бывает крена, а с парусом, взятым на рифы, тем более. И волна не будет хлестать навстречу, лишь станет иногда догонять, накатывать с кормы. «Подбери имущество», — велел Словка. Рыжик бросил в кокпит кроссовки и пакет из-под Словкиной одежды. Глянул на командира, оглянулся на Смолянцева. Громко и официально Словка сказал. «Виктор Максимович, мы отходим на базу, катер задерживается. Займите место в яхте». «Ты что, спятил?» — отозвался Смолянцев. Без особого даже удивления. Устало так. Было видно, что ему кажется немыслимым покидать убежище под камнем и вновь окунаться в сырую свистящую круговерть. «Мой матрос продрог до костей. Я за него отвечаю», — разъяснил Словка. «Нам надо скорее в тепло. Вы идете с нами?» «Вы что? Ты... не смей! Я запрещаю!» Смолянцев стал неуклюже подниматься. «Как хотите», — пожал плечами Словка. «Тогда ждите катер. Рыжик, взяли?» Они налегли на бушприт. Зюит охотно сошел в воду всем корпусом. Словка прыгнул, добрался до кормы. Опустил перо руля, выбрал шкот. «Рыжик, отваливай!» Рыжик, одной рукой придерживая штаны, налег на бушприт, развернул его в сторону моря, упал животом на носовую палубу, крутнулся, оказался в кокпите, сдернул с уток оба стаксель шкота. Нос быстро отводило от берега. Смолянцев был уже у самой воды, но дистанция между берегом и яхтой делалась все больше. «Не смейте!» — снова закричал Виктор Максимович. и кричал что-то еще, потом закашлялся. Налетевший ветер взметнул над его плечами парусину апсюля, и это придало происходящему некую романтическую окраску. Впрочем, стишата, которые вдруг вспомнили стучавшему зубами Словка, были не романтическими, а ехидными. Он их сочинил еще в третьем классе для дурашливой картинки в лиловой кляксе. «Видите? Это пустой горизонт. Солнце встает из тумана. Это вот остров, на нем Робинзон, в юбке из листьев банана». Тьфу, ведь обещал не заниматься больше стихоплетством. И не вспоминать даже. Уже издалека Словко увидел, что Смолянцев запахнулся в апсель, как Наполеон в плащ, и снова пошел к полюбившемуся камню. А ветер надул Рыжкин стаксель, надавил на белый треугольник грота и, наверное, удивился, почему парус стал теперь такой маленький. Но и с маленьким гротом Зюит побежал резво. Иногда его догоняла волна, теперь без гребней, пологая, почти попутная. Поднимала корму, мягко уходила под днище. На таком курсе даже очень крепкий ветер был не страшен настойчивому суденышку с зарифленным парусом, и можно было не откренивать. «Рыжик, сядь в кокпит, не торчи на ветру». Рыжик послушно съежился у носовой переборки. Глянул, а ты? Но Словко оставался на борту у кормы, иначе трудно работать румпелем, и ничего не видно впереди. Мягкий бег яхты, скорость, совсем уж не страшный шум и плеск могли бы сделать этот отрезок пути сплошной радостью. Если бы не холод, все-таки он крепко донимал, не саднищая боль от удара гиком и не мысли, они все же царапались, об оставленном на острове Смолянцеве. «Но ведь сам же виноват», — сказал себе Словко. Он был уверен, что и Корнеич рассудит так же. Когда были в 100 метрах от гавани, выскочила навстречу моторка. «Эй, привет!» — радостно заголосил Федя. «А где ваш пассажир?» «На языке. Не захотел с нами. Сходи за ним. А за Корнеичем не надо, он идет сюда на Робинзоне». Федя рванул сквозь волны, а Словко обогнул мыс и носом подвел Зюит к привычному, родному такому, причалу.